а я лежал и слушал, как ты дышишь, и клялся себе, что когда вырасту, стану каким-нибудь очень большим человеком и сделаю тебя самой-самой счастливой, повезу куда-нибудь вокруг света. И еще я засыпал и думал, что стану ученым, химиком или геологом и найду живую воду, правда? Чтобы ты всегда была молодой, всегда-всегда. Извини, мама, беспомощно разводит руками. Мать, глупый, тебе стыдно, что ты не стал тем, кем мечтал? И поэтому теперь ты ко мне так редко заходишь? Защитник, прости, мама, мать, глупый. Какие вы все глупые. Как будто нужны нам ваши чины, звания. Приятно, конечно, радостно, но еще радостней хоть изредка видеть вас. Просто видеть, пойми. Защитник, мама, но ведь и мы-то, сыновья, мы же понимаем, что большинству своих мальчишеских клятв мы оказались неверны. Мы клялись себе, что вырастем и сделаем вас счастливыми, молодыми, подарим вам весь мир. А потом мы растеряли эти клятвы в житейской сутолоке и даже выигрывая порой в жизненной лотерее. Кто из нас спешит поделиться выигрышем с матерью? Известить о нем еще да. А если этот выигрыш денежный, премия или я не знаю, мы и перевод пошлем, или чулки к 8 марта, но чтобы в полосе удач оторваться от дел, слетать к матери или вызвать ее к себе и, отложив все, махнуть с ней, скажем, в лес, по грибы или на Черное море. Нет, это нам не досуг, мы заняты. Они с нами ездили и по грибы, и к морю, а мы откладываем это на потом, на после, на как-нибудь, разве нет? Ну, скажите, товарищи судьи, не так ли? Я, выбирая подарок для мамы ко дню ее рождения, разве не прикидывал? Не считала, недорого ли? И разве наши жены, у которых тоже есть матери, не считают подчас, что нашей маме хватит послать и двадцатку к празднику? Голос по репродуктору, перебивая сухо, как на аэровокзале. Производится посадка в самолет, следующий рейсом 537 по маршруту Москва-Симферополь. Пассажиров просит выйти на перрон для посадки в самолет. Входит Зотиков. Вместо затасканного полушубка и унтов, на нем новенький модный костюм, туфли, сорочка, хороший галстук, через руку плащ, а в другой руке новый дорожный чемодан. Он спешит через сцену на посадку, но и походка у него теперь несколько иная, почти вальяжная, с чувством собственного достоинства. Защитник изумленно Брагиной. Что это? Брагина, Зотиков Павел Алексеевич. У него же в Москве пересадка. Защитник, ну и что? Брагина, ну, по дороге из Быково во Внуково он заехал в ГУМ. Не лететь же к маме в старом полушубке, сами подумайте. Защитник, воспрянув духом, так, значит, лед тронулся, а? Зотиков уже достиг противоположной кулисы, когда навстречу ему выходит Голубев, небритый верзила в несвежей рубахе. Голубев, обрадованно распахнув руки, «Пашка!» Зотиков, узнавая, «Голубев! Здравствуй, Голубев!» Голубев хотел облапить Зотикова, но в последний момент парадный вид Зотикова останавливает его. Он пожимает протянутую Зотиковым руку. «Ну ты, гусь! Здорово! Большим человеком стал, да? На севере люди растут. Это и коню ясно. Сколько же лет не виделись, а? 8? Старик, пошли в буфет, я угощаю. Зотиков, у меня посадка, Петя. Голубев, дела небось? Человеком стал, молодец. А помнишь, как мы жили? Ты у меня заварку для чая одалжил. Нет, ты отдавал, отдавал. А помнишь нашу Люську из пятой квартиры? Ну, девчонку, соседку. Ну, сонливо вечно ходила, а потом в подъезде с мальчишками целовалась. Помнишь?